не перестают, тем не менее, быть суетными. Сердце ощущает временную радость, а радость, лишенную божественного утешения, внутреннего окрыления с духовным ликованием. Когда же человек любит духовную красоту, то наполняется и хорошеет его душа. Если бы человек, и особенно монах, ведал свое внутреннее неприглядство, то за внешними красотами он бы не гнался. Душа так испачкана, так замызгана, а мы будем заботиться, например, об одежде. Одежду мы стираем, утюжим, и снаружи мы чисты. Но какие мы внутри, об этом лучше и не спрашивать. Поэтому, обратив внимание на свою внутреннюю духовную нечистоту, человек не будет терять время на то, чтобы скрупулезно вычищать свою одежду до последнего пятнышка. Ведь эта одежда в 1000 раз чище его души. Но не обращая внимания на скопившийся в нем духовный мусор, человек тщательно старается вывести со своей одежды даже самое маленькое пятнышко. Всю заботу нужно обратить на чистоту духовную, на внутреннюю, а не на внешнюю красоту. Предпочтение должно быть отдано не суетным красотам, а красоте души, духовной красоте. Ведь и Господь наш сказал, что столько, сколько стоит одна душа, не стоит весь мир. Мирские пожелания. Тех, кто не обуздывает своего сердца, стремящегося к таким вещественным пожеланиям, без которых можно обойтись, о плотских похотях не идет даже и речи. Тех, кто не соберет свой ум в сердце, чтобы вместе с душой отдать их Богу, ждет сугубое несчастье. Геронда. Желать чего-то — это всегда плохо. Нет, само по себе сердечное пожелание не является злым, но вещи, пусть даже и не греховные, пленяя частичку моего сердца, уменьшают мою любовь ко Христу. И такое негреховное хотение тоже становится злым, потому что через него враг мешает моей любви ко Христу. Если я желаю получить что-то полезное, например, книгу, и это полезное пленяет частичку моего сердца, то такое пожелание недобро. Почему книга должна пленять часть моего сердца? Что лучше, хотеть книгу или вожделевать Христа? Любое пожелание человека, каким бы хорошим оно ни казалось, все-таки ниже Христа или Пресвятой Богородицы. Разве может Бог не отдать мне всего себя, если я отдам Ему свое сердце? Бог ищет сердце человека. «Дашь тьми, Сыне, Твое сердце». И если человек отдаст ему свое сердце, то после Бог дает ему то, что любит его сердце, лишь бы это было ему не во вред. Сердце не растрачивает себя зря только тогда, когда оно отдается Христу. И только во Христе человек в этой жизни обретает отдачу божественной любви, а в жизни иной, вечной, божественное радование. Нам следует избегать мирских вещей, чтобы они не пленяли нашего сердца. Будем пользоваться вещами простыми, и такими, чтобы они лишь обеспечивали наши потребности. Однако будем заботиться о том, чтобы используемые нами вещи были надежными. Желая пользоваться какой-то красивой вещью, я отдаю этой красоте все свое сердце. Для Бога потом в сердце не остается места. Например, проходя мимо какого-то дома, ты видишь роскошное украшение, мрамор, отделку, восхищаешься камнями и кирпичами и оставляешь среди всего этого свое сердце. Или ты видишь в магазине красивую оправу для очков, и тебе хочется ее купить. Если ты ее не купишь, то оставишь свое сердце в этом магазине. Если же купишь и будешь носить, то твое сердце будет вставлено в эту оправу и приклеено к ней. Особенно легко попадаются на эту удочку женщины. Женщин, которые не растрачивают свое сердце по суетным пустякам, немного. Я хочу сказать, что дьявол расхищает их богатые сердца с помощью всего мирского, цветного, блестящего. Если женщине понадобится тарелка, то она будет стараться найти тарелку с цветочками. Можно подумать, что в тарелке без цветочков прокиснет ее стряпня. А некоторые духовные женщины попадаются на серьезных рисунках, двухглавых византийских орлах и тому подобном. А потом спрашивают, почему мы бесчувственны по отношению к духовному? Но как же ты придешь в чувство, если твое сердце распылено по шкафчикам и блюдечкам? У тебя нет сердца, есть лишь кусок мяса, сердечная мышца, которая тикает в твоей груди подобно часам. А такой механической работы сердца хватает лишь на то, чтобы ноги переставлять. Потому что немного сердца уходит к одному, немного к другому, а для Христа ничего не остается. Геронда, стало быть, греховны даже столь простые пожелания. Эти пожелания, насколько бы безгрешными они ни были, еще хуже, чем желания греховные. Ведь греховная похоть когда-нибудь почувствуется человеком как грех. Со временем он начнет испытывать угрызения совести и приложит старания, чтобы исправиться. Он покается, скажет: «Согреши, Боже мой!» Тогда как эти добрые пожелания, напротив, его не беспокоят. Человек полагает, что у него все в порядке. «Я, — говорит, — люблю все хорошее, все красивое». Ведь и Бог тоже создал все красивым. Да, это так. Но любовь такого человека направлена не к Творцу, а к тварному. Поэтому хорошо, если мы отсекаем всякое пожелание. Когда человек прилагает какое-то усилие ради Христа, жертвует тем, что он любит, каким бы хорошим оно ни было, и делает то, что не любит, Бог дает ему больший покой. До того, как сердце очистится, оно имеет мирские хотения, и они его радуют. Однако очистившись, сердце печалится от мирских хотений, чувствует к ним отвращение. И тогда сердце радуется духовному. И таким образом, гнушаясь мирскими хотениями, сердце становится чистым. Не почувствовав отвращения к этим хотениям, сердце увлекается ими. Но видишь, как получается. Мы не хотим даже чуточку стеснить нашего ветхого человека, а хотим исполнять его прихоти. Как же после этого мы станем подражателями Христу? Геронда, если мне трудно отсечь какое-то пожелание, то надо ли упорствовать в борьбе? Да. Пусть даже твое сердце испытывает огорчение из-за того, что ты не идешь у него на поводу и не делаешь то, что оно любит. Его не надо слушаться, потому что, послушавшись его, ты испытаешь сначала мирскую радость, а после — мирскую тревогу. Если же ты не слушаешься своего сердца, и оно огорчается тем, что ты не пошел у него на поводу, а ты этому радуешься, то приходит божественная благодать. Остяжание божественной благодати и есть наша задача. То есть для стяжания божественной благодати должны быть отсечены пожелания, даже хорошие, должно быть отсечено своеволие. Тогда человек смиряется, а когда он смирится, приходит божественная благодать. Охладев к мирскому, сердце возрадуется духовно. Надо, насколько это возможно, выучиться избегать мирского утешения, заниматься внутренним духовным деланием для стяжания утешения божественного. Мирские радости — это радости вещественные. Геронда, часто люди мирские говорят, что, имея все блага, они ощущают какую-то пустоту. Настоящая, чистая радость обретается близ Христа. Соединившись с Ним в молитве, ты увидишь свою душу наполненной. Люди мира сего ищут радость в наслаждениях. Некоторые духовные люди ищут радость в богословских диспутах, беседах и тому подобном. Но когда их богословские разговоры заканчиваются, они остаются с пустотой и спрашивают себя, что им делать дальше. Каким бы ни было то, чем они занимаются, греховным или нейтральным, результат одинаков. Пошли бы уж лучше тогда поспали, чтобы утром пойти на работу со свежей головой. Духовная радость не приходит к тому, кто исполняет мирские похотения своего сердца. Такого человека посещает беспокойство. Духовные люди чувствуют тревогу от мирской радости. Мирская радость непостоянна, неистинна. Это временная, сиюминутная радость, радость вещественная, недуховная. Мирские радости не заряжают человеческую душу, а лишь засоряют ее. Ощутив духовную радость, мы не захотим радости вещественной. Насыщуся в нигдае вите мися славе твоей. Мирская радость не восстанавливает, но отнимает силы духовного человека. Посадить человека духовного в мирские апартаменты, он там не отдохнет. Да и человек мирской, ему будет лишь казаться, что он отдыхает, а на самом деле он будет мучиться. Внешне будет радоваться, но внутреннего удовлетворения это ему не принесет, и он будет страдать. Герунда. Среди мирских порядков дышать тесно. Людям тесно дышать, но ведь они и сами этой тесноты хотят. Как лягушка, ведь она сама прыгает в пасти змеи. Змея подстерегает возле водоема и, не отрываясь, смотрит на лягушку. Засмотревшись на змею и потеряв над собой контроль, лягушка, как зачарованная, бежит с кваканьем в ее пасть. Змея отравляет ее ядом, чтобы она не сопротивлялась. Тут лягушка пищит, но даже если прийти к ней на помощь и прогнать змею, лягушка все равно подохнет, будучи уже отравленной. Герунда, почему люди радуются мирским вещам? Нынешние люди не думают о вечности. Себялюбие помогает им забыть о том, что они потеряют все. Они не осознали еще глубочайшего смысла жизни, не ощутили иных небесных радостей. Сердце этих людей не устремляется радостно к чему-то высшему. Например, ты даешь человеку тыкву. «Какая восхитительная тыква!» — говорит он. «Ты даешь ему ананас». «Ну и чешуя же у этих ананасов!» — говорит он и выбрасывает ананас, потому что он никогда его не пробовал. «Или скажи кроту, как прекрасно солнце!» Он опять зароется в землю. Те, кого удовлетворяет вещественный мир, подобны глупым птенцам, которые сидят в яйце без шума, не пытаются пробить скорлупу, вылезти и порадоваться солнышку, небесному полету в райскую жизнь. Но, сидя неподвижно, умирают внутри яичной скорлупы. Мирской дух в духовной жизни. Герунда, иногда вы говорите, что такой-то человек глядит через европейскую лупу, а не с помощью восточного духа. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что он глядит европейским глазом, европейской логикой, без веры, по-человечески. А что такое восточный дух? Восток востоков, исущие во тьме и сени. То есть, говоря, что кто-то уловил восточный дух и оставил дух европейский, я хочу сказать, что, оставив логику, рационализм, человек уловил простоту и благоговение. Ведь простота и благоговение — это и есть православный дух, в котором почивает Христос. Сегодня духовным людям часто не хватает простоты, той святой простоты, которая восстанавливает силы души. Не отказавшись от мирского духа, не начав вести себя просто, то есть не думая, как на тебя посмотрят или что о тебе скажут другие, Человек не вступает в родство с Богом, со святыми. Для того, чтобы вступить в такое родство, необходимо начать жить в духовном пространстве. Чем с большей простотой ведет себя человек, особенно в монашеском общежитии, тем глаже, обкатанней он становится, потому что стираются выпуклости страстей. Если же это не так, то он старается слепить из себя человека ложного. Поэтому для того, чтобы уподобиться ангелам, постараемся сбросить с себя костюмы мирского карнавала. Знаете, чем отличаются люди мирские от людей духовных? Люди мирские заботятся о том, чтобы был чистым их двор. Их не интересует, замусорен ли их дом внутри. Они чистят двор и заметают ссор внутрь дома. Людям, говорят, виден двор. Дом изнутри они не видят. То есть пусть я буду замусорен внутри, но не извне. Им хочется, чтобы другие ими любовались. Люди же духовные заботятся о том, чтобы дом был чист внутри. Их не волнует, что скажут о них люди, потому что Христос обитает в доме, в сердце, а не во дворе. Однако бывает, что и духовные люди ведут себя напоказ, по-мирски, и, скажем более определенно, по-фарисейски. Такие люди думают не о том, как попасть в рай, к Богу, но о том, как в этой жизни показаться хорошими. Они лишают себя всех духовных радостей, тогда как они могли бы переживать райское состояние уже здесь. И таким образом они остаются людьми перстными. Они стараются вести духовную жизнь по мирским обычаям, однако внутри они пусты, Бога в них нет. К несчастью, мирской дух оказал сильное влияние даже на духовных людей. А если люди духовные действуют и думают по-мирски, то что остается делать и думать людям мирским? Когда я попросил некоторых людей помочь юношам-наркоманам, то они мне ответили: если мы устроим приют для наркоманов, то на это дело никто не захочет жертвовать. Поэтому лучше мы устроим дом престарелых. Я не говорю, что дом престарелых не нужен. Нужен еще как. Но если мы исходим из таких предпосылок, то наша благотворительность закончится крахом. Люди не понимают того, что мирская удачливость — это духовная неудача. Мирской дух в монашестве. Геронда, многие говорят нам: вы здесь как в раю живете. Молитесь, чтобы не остаться без другого рая. Я был бы доволен, если бы на людей мирских производило впечатление ваше духовное развитие. Но сами вы, как раз по причине этого самого развития, не видели бы того впечатления, которое производите на других. Не стремились бы произвести какого-либо впечатления, чтобы оно было внутреннее и естественное, происходило само по себе. Постарайтесь не потерять себя в бесполезном, иначе вы потеряете Христа. Старайтесь, чтобы ваша совесть становилась как можно более монашеской. Живите духовно, как монахини. Не забывайте о Христе, чтобы и Он помнил о вас. Моя цель не в том, чтобы вас огорчать, но в том, чтобы помогать вам, укреплять вас. Мирской дух, проникая в монашество, огорчает самого Христа. Постарайтесь различать этот чуждый дух и гоните его прочь. К несчастью, мирской дух проник из мира и во многие монастыри. Причина этого в том, что в нашу эпоху некоторые духовные наставники направляют течение монашества по мирскому руслу и к благодатному, святоотеческому духу души иноков не текут. Я вижу, что сегодня в монастырях господствует дух, противоположный святоотеческому, доброго, святоотеческого монахи не принимают. То есть они не живут духовно. Действуя во имя послушания и отсечения своей воли, они уравнивают духовные высоты с землей и занимаются мирским своеволием. Живя так, они не преуспевают, потому что вместе с ними в монастыре подвязается искуситель, мирской дух. Мы не имеем права истолковывать заповеди Божии, как нам выгодно. Мы не имеем права изображать монашество таким, каким нам хочется. Признавать свои немощи и смиренно просить милости Божией — дело совсем другое. Величайшее зло, по-моему, в том, что некоторые считают этот мирской дух прогрессом. Следовало бы осознать этот дух падением и изблевать его из себя, чтобы духовно очиститься. И тогда сразу же придет Дух Святый, который освящает, извещает и утверждает души. А есть и такие монахи, которые говорят: мы должны проявить нашу культуру. Какую культуру? Мирскую? Было бы естественно, если бы мы, как монахи, проявляли нашу духовную культуру, духовное развитие. Какое духовное развитие? А вот какое! Не стараться опередить людей мирских в развитии мирском, ведь это мирское развитие мучает даже их, не говоря уже о монахах. Наша духовная скорость должна быть такой высокой, чтобы и люди мира сего увлекались вслед за нами. Если мы, монахи, делаем то же самое, что какой-нибудь высокодуховный мирянин, то людям мирским это опять-таки не на пользу, потому что пример высокодуховного мирянина у них есть и без нас. Наша жизнь должна быть более высокой, чем жизнь духовных мирян. Монах не должен ставить перед собой цели показать другим какое-то мирское развитие. Это наносит монашеству оскорбление. Монах, мыслящий по-мирски, показывает, что он сбился с пути. Он вышел в путь ради Христа, но его душа стремится в мир. Путем мирского развития, которое считается прогрессом, монашество приходит к духовному разложению. Из монашества исчезает очень многое, подобно тому, как из мира исчезают честь, уважение, и их называют отжившими свой век. Поэтому мне больно до того, что хоть криком кричи. Мне хочется уйти куда-нибудь подальше, чтобы не видеть всего этого. Тот, кто не пережил ничего высшего, не очень-то переживает за свою духовную жизнь, в которой он устраивает все по своему типикону. Однако знаете, какая мука жить по такому типикону человеку, который вкусил чего-то высшего? Если бы Христос удостоил меня жить так, как я хочу, по-монашески, и умереть молодцом, то я считал бы это смертью в бою на передовой. Сейчас такое время, что умереть, пойти на исповедничество, совершить жертву стоит и только ради того, чтобы не были хулимы святые отцы. Мы все читаем и читаем о преподобных отцах, но даже немножко не задумываемся о том, где и как они жили. Господь сказал: «Лиси язвины имут, Сын же человеческий, не имать где главу подклоните». Это потрясает. Преподобные отцы старались жить в пещерах и быть похожими на Христа. Они ощущали радость Христову, потому что подражали Ему во всем. Их интересовало только это. Святые отцы превратили пустыню в духовный град, а мы сегодня превращаем ее в мирской город. Церковь Христова убегает в пустыню, чтобы спастись, а мы превращаем пустыню в мирской город. А люди соблазнятся этим, останутся без помощи, и после им будет не за что ухватиться. Вот эту-то великую опасность я вижу в переживаемые нами трудные годы. При том, что сегодня нам следовало бы жить более по-монашески, чтобы иметь божественные силы, мы, к несчастью, попадаем под влияние мирского духа. Он изменяет нас в худшую сторону. И мы становимся бессильными, то есть мы сами изгоняем из себя наш дух и становимся мертвым телом. Монахи, которые живут в монашестве внешне, сегодня есть. Они не курят, не совершают плотских грехов, читают добротолюбие, сыплют цитатами из святых отцов. В миру те из детей, кто не врал, осенял себя крестным знамением, ходил в церковь, а когда становился постарше, был несколько внимателен в нравственном отношении, считали, что этого достаточно. Точно такой же жизнью живут в некоторых монастырях, и это привлекает туда мирян. Но познакомившись с такими монахами поближе, миряне видят, что они ничем не отличаются от людей мира сего, потому что весь мирской дух они сохраняют. А если бы они курили, читали газеты, разговаривали о политике, то миряне, по крайней мере, избегали бы их, как людей мира сего, и монашество не повреждалось бы. Чем духовно ослабленный монах может тронуть сердце мирского человека? Если оставить спирт в открытой бутылке, то он выдохнется, потеряет всю свою крепость, не сможет ни убивать микробов, ни гореть. А если заправить таким выдохшимся спиртом спиртовку, то он вдобавок испортит и фитиль. Так и монах, будучи невнимательным, он отгоняет от себя божественную благодать и после этого имеет лишь схиму, вид монаха. Он подобен выдохшемуся спирту и не может прижечь дьявола. Ведь свет монахов — суть ангелы, а свет человеков — монахи. Но выдохшиеся монахи перестают быть светом. Знаете, насколько разрушительно мирское мудрование? Если из монашества уходит его духовная сила, то в нем уже ничего не остается, ведь аще соль обуяет, то она не годится даже на удобрение. Помой, мусор становится перегноем, но не соль. Если удобрить солью растение, то она его сожжет. В ту эпоху, которую мы сейчас переживаем, монашеству следует ярко сиять. Всей этой гнили и разложению требуется соль. Если в монастырях не будет мирского мудрования, если их состояние будет духовным, то это станет их величайшим приношением обществу. Им не нужно будет ни говорить, ни делать что-то еще, потому что они будут говорить своей жизнью. Сегодня мир нуждается именно в этом. А посмотрите на католиков. До чего дошли они? Помню, как много лет назад, когда я был в монастыре Стамион в Конице, кто-то принес мне обрывок газеты, где было написано: 300 католических монахинь выразили протест. Сначала в связи с тем, что их не допустили на просмотр художественного фильма в кинотеатре, а потом другой протест. Почему их платье не до колен, а до щиколоток? Прочитав это, я был настолько возмущен, что даже сказал: «Да в конце концов, зачем же вы становились монахинями?» А в конце заметки было написано, что они сбросили рясы, вернулись в мир. Но с таким образом мыслей они вернулись в него еще раньше. А в другой раз мне довелось увидеть католическую монахиню, которая занималась якобы миссионерской работой и была, как бы это выразиться, но все равно, что некоторые зело мирские девицы. Совершенно никакого отличия. Так не попустим же и мы этому европейскому духу вселиться в нас, чтобы и нам не дойти до такого. Геронда, отбросить мирское мудрование представляется мне тяжелым делом. Это не трудно, но только необходимо бодрствование. Постоянно размышляя о том, что говорил Арсений Великий: ради чего ты ушел из мира? Мы забываем, ради чего пришли в монастырь. Худо-бедно, но начинают хорошо все. Вот только не все хорошо заканчивают, потому что забывают, ради чего они уходят в монастырь. Геронда, вы сказали, что дух мира сего проникает в монашество, и стираются его духовные критерии. Устоит ли истинный дух монашества? Это ненастье нашло, но Бог не оставит. Геронда, а мне пришел такой помысел. Есть ли еще монашеские братства духовного направления? Не хватало еще, чтобы таких братств не было. Тогда Матерь Божия под конвоем отправила бы всю нашу братву в места не столь отдаленные. Есть монахи, живущие очень духовно, без шума. Такие души есть в каждом монастыре, в каждой епархии. Как раз эти редкие души подвигают Бога на милость, и поэтому Он терпит нас. Мирской дух — это болезнь. Самое важное сегодня — не приспосабливаться к этому мирскому духу. Такое неприспособленчество — свидетельство о Христе. Постараемся, насколько возможно, не дать этому потоку увлечь, унести нас по мирскому руслу. Умная рыба на крючок не попадается, видит наживку, понимает, что это такое, уходит из этого места и остается непойманной. А другая рыба видит наживку, спешит ее проглотить и тут же попадается на крючок. Так и мир. У него есть наживка, и он ловит на нее людей. Люди увлекаются мирским духом и потом попадаются в его сети. Мирское мудрование — это болезнь. Как человек старается не заразиться какой-либо болезнью, так ему надо стараться не заразиться и мирским мудрованием в любой его форме. Для того, чтобы духовно развиваться и здравствовать, для того, чтобы радоваться ангельски, человек не должен иметь ничего общего с духом мирского развития. Глава 4. О великом грехе несправедливости. Несправедливость собирает гнев Божий. Если у человека есть благословение Божие, то это великое дело, это настоящее богатство, то, что благословенно, стоит и не разрушается, то, что не имеет благословения, не держится. Несправедливость — великий грех. Смягчающее вино обстоятельства есть у всех грехов, но не у несправедливости. Она собирает гнев Божий. Как это страшно! Те, кто несправедливо поступает с другими, собирают огонь на собственную главу. Люди совершают какую-то несправедливость, и вот умирают их близкие, но они не могут уразуметь причину этого. Но как могут преуспеть люди, совершающие столько несправедливостей? Совершая их, они дают дьяволу права над собой, и потом у них начинаются несчастья, болезни,

терпение, в котором нет рассудочности. Раз Бог все видит и следит за всем, то человек должен без остатка вверять себя ему. Посмотри на Иосифа. Ведь он молчал, когда братья продавали его в рабство. Он мог сказать: «Я их брат», но не сказал ни слова. Зато потом Бог сказал свое слово и сделал его царем. Если же у человека нет терпения, то его жизнь превращается в муку. Ему хочется, чтобы все совершалось так, как удобно ему, так, чтобы ему было хорошо. Но, естественно, и что покоя он не находит, и происходит все не так, как он хочет. Если человек в этой жизни претерпел несправедливость от людей или от бесов, то Бог из-за этого не переживает, потому что душа такого человека получает прибыль. Однако мы часто говорим, что кто-то поступает с нами несправедливо, тогда как в сущности мы сами несправедливы к другим. В этом случае нужно быть внимательными и осознать, что виноваты мы сами. Ему же дань — дань. Герунда. Когда мы покупаем что-то для монастыря, некоторые торговцы отказываются выписывать нам счет. Что делать в таких случаях? Счет они должны выписывать вам всегда. Но кроме того, вы сами должны ограничить свои запросы. Ограничьте свои потребности необходимым. Не заводите лишних строек и ремонтов. Я бы на вашем месте поступал именно так. А что нужно, Бог пошлет. Прося, чтобы нам не выписывали счета, мы, монахи, подталкиваем на грех и других, которые говорят: ну, раз уж так ведут себя даже монастыри. Знаете, как соблазняем других мы, люди, стремящиеся исполнить заповеди Божии, если ведем себя подобным образом? Ему же дань, дань, говорит Священное Писание. Посылая письма не по почте, а с кем-то, я все равно наклеиваю на конверт марки. Люди мирские находят себе оправдание в подобных вещах. Но если таким же образом ведут себя монастыри, то это показывает их неискренность и то, что Евангелие отошло у них на задний план. Не отдавая материального, вещественного, как заповедует Евангелие, если кто-то хочет взять у тебя рубашку, то отдай ему и верхнюю одежду. Мы совершаем тем самым дурную проповедь, и после этого люди мирские оправдывают свои падения, стараются найти себе оправдание, чтобы как-то успокоить свою совесть. Нам надо быть внимательными, потому что в день страшного суда нам будет нечем оправдаться. Наша задача — получить главным образом духовную, а не только материальную прибыль. И если по какой-то причине вам не выписывают счета, то вы должны считать, что потерпели духовный ущерб. А иногда, Геронда, бывает такое. Человек жертвует в монастырь небольшую сумму денег и просит дать ему расписку в том, что он пожертвовал больше. Что делать в таких случаях? Скажите ему, расписок на большие суммы мы не даем. Если вас это не устраивает, то давайте мы возвратим вам деньги. Может быть, ваше желание исполнят где-то в другом месте. Смотрите, не заразитесь болезнью такого рода. Один мастер Геронда попросил, чтобы мы уволили его из монастыря, чтобы он мог вступить в кассу безработных, а потом вновь поступить на работу к нам. Нет, брат ты мой, это не дело. Если у человека есть хоть капля совести —